«И что тут у вас интересного?» — спросил он, будто сам оказался в этом подземелье любопытным гостем. Ганнибал Дроздов объяснил задачу. Необходимо было удержать один труп на месте в течение 2 или 3 недель, причем с понедельника вести за ним неусыпное наблюдение. «Он прикинулся, что ли?» — спросил дежурный, явно догадавшись о чем-то другом. «Может, удрать? Хуже», — сообщил аспирант. И, решив, что будет полезна самая невероятная ложь, сказал, что в теле скрыта капсула с микропленкой, и поэтому его должно выкрасть ЦРУ. «Еще бывают бриллианты в желудке», — проявила осведомленность дежурной морга. «Героин в прямой кишке, а в вены закачивают красную ртуть». «Бывает», — согласился аспирант, он же агент ФСБ. «Будем считать, что мне не важно, кто вы и откуда», — предварил свое решение дежурный. «Но я не хочу иметь дело ни с кем, ни с контрразведкой, ни с ЦРУ, ни с Моссадом. Попросить кого-нибудь другого. Тут не только я работаю». Ганнибал подумал, стоит ли угрожать. «Я вижу, вы понятливый человек», — в меру огорченно проговорил он. И потому что фраза получилась у него в самых добрых традициях КГБ, насколько он мог судить об этих вещах. «С другим будет труднее. Хотите, я скажу правду?» «Все как есть». Дежурный отвел взгляд и пожал плечами. «Вы что-нибудь слышали про охотников за внутренними органами?» Аспирант сделал вид, что он простой агент ФСБ, а вовсе не специалист в медицинских вопросах. «Кому-то нужна циррозная печень этого бомжа?» — вежливо усмехнулся дежурный морга. «Наверное, кто-то создает киборга-убийцу». Аспирант не предполагал, что дежурный знает о роде занятий вновь поступившего. Он подумал, что здесь могут знать и больше. «Правда, еще неправдоподобней, чем вы можете себе представить», — проговорил он, напустив на себя не совсем уж напускную злость. «У него в крови белки Тангейзера». «Черт возьми!» «Нет, лучше не тормозить. Мы ловим фирму, которая делает из них новые наркотики, самые опасные из всех известных. Это правда. Почти полная правда. Я могу поклясться. Мы ловим фирму. Кто такие мы, неважно, верно же. Я сказал вам гораздо больше, чем мог говорить. Вместо вас мы могли бы поставить на весь срок своего человека, но дело гораздо сложнее. Они уже проверили кадры в больнице. Я просто прошу вас, просто помогите поймать очень опасных людей. И еще $500 за неделю наблюдений. Мать честная». Дежурный смотрел то на аспиранта, то на кафельную стену. На гафельную стену он смотрел гораздо дольше, и лицо его все сильнее выражало досаду от чувства какого-то неисполненного долга. Живешь, никого не трогаешь, — пробормотал он изменившимся голосом. — Я ничего делать не буду. Я поговорю с Колей. — С каким Колей? — полыхнуло в мозгу аспиранта. — И вы с ним поговорите. «Это тот, который вчера принимал тело?» — с опаской спросил аспирант. «Он», — кивнул дежурный. «У Коли детей нет, ему рисковать нечем. Он такие темные приключения любит». «Хорошо. Где он? Телефон его дадите?» — не своим слишком твердым голосом потребовал аспирант. Дежурный дал. «Хорошо. Я обязан отблагодарить вас за помощь», — приказал аспирант не столько себе, сколько дежурному, по праву желавшему жить, как раньше, спокойной жизнью. Он кнул дежурного точно зеленым ножом 100-долларовой бумажкой, и тот лишь мрачно вздохнул, принимая такую участь. «Я полагаю, что всякие инструкции по поводу секретности нашего разговора не нужны, верно?» — добавил он, в общем-то, лишнее. «Для безопасности всех нас», — дежурный еще раз мрачно вздохнул. Сам аспирант Ганнибал Дроздов мрачно вздохнул день спустя, когда обо всем договорился, с каким нужно было Коле, и вручил ему аванс, и когда деятельная часть замысла, возложенная на аспиранта Дроздова,